Солнце теперь переместилось в корму и тускло светило, склонившись к горизонту. Долгов внимательно посмотрел на небо. Рано еще. Налет должен быть вечером. Он оглянулся назад, чтобы узнать у Рябинина, который час, и столкнулся взглядом с пристально его изучающим, совсем еще молодым и румяным особистом. Федоров стоял в дверях капитанской каюты и, выкатив глаза, не мигая, смотрел на Долгова. — Ну вот и увиделись, — подумал Старпом, — а то все особист да особист. А ты, значит, вот какой северный олень, и не страшный совсем. Сказал бы, что совсем еще даже желторотый. На вид Федорову было лет 25, не больше. Розовые щеки с еще не сбритым пушком придавали лицу выражение детской наивности. Хотелось подойти и, потрепав за пухлую щечку, сказать: «Пути-пути, какие мы пухленькие, конфеток надо меньше кушать». Старпом бы так и сделал, если бы не все то, что он успел услышать об особисте. Питался Федоров действительно хорошо. Такого коржами на маргарине не заманишь. Двойной подбородок красноречиво расплылся по воротнику с малиновыми петлицами, на которых поблескивали по два кубика. В синей фуражке с малиновым околышком и серых галифе особист был похож на подростка-переростка, заигравшегося в войнушку. Хотя и ростом он был со Старпома, и комплекции не меньше, и на портупе висела деревянная кобура с пистолетом, но во всем его облике читалась такая несерьезность, что Долгов не выдержал и, подмигнув, сказал: «Ну что, выспался? А то так и второе пришествие проспишь». Федоров хлопнул ртом, затем раскрыл его так, что Долгов смог рассмотреть розовое горло, и неестественно тонким голосом визгливо закричал: «Капитан! Капитан!» Изопов скатился с ходового мостика и выскочил на палубу. «Почему на судне посторонние, а я не знаю?» «Так ведь, товарищ старший лейтенант госбезопасности, вы отдыхали? Я не хотел вас беспокоить». Долгову так стало обидно за капитана, этого труженика со стертыми до крови ладонями, пресмыкающегося перед упивающимся властью молокососом, что он не выдержал, и, похлопав капитана по плечу, проникновенно сказал: «Владимир Никонорович, вы возвращайтесь на ходовой пост. Вам там нужно быть, а мы с юношей без вас побеседуем». От этих слов сначала у капитана, а затем и у особиста отвисли челюсти. Но Старпом уже остановиться не мог. Ну что поделать? Вроде бы и понимал, что должен принимать правила игры такими, какие они есть. Не уж лучше бы ему не высовываться, а сделать свое дело и исчезнуть. Но поднялась в душе буря возмущения против разнузданного хамства. Не смог промолчать, видя униженную зрелость. Увы, не то воспитание, не то время. Страх, передававшийся с молоком матери, при одном лишь упоминании об НКВД, Долгову был неведом, а чувство собственного достоинства, напротив, било через край. Старпом легонько подтолкнул капитана к двери. — Ваше место за штурвалом, Владимир Никонорович! И Изопов, будто под гипнозом, послушно повернулся и исчез, закрыв за собой металлическую дверь. — Ну так что? Ты хотел со мной познакомиться? Теперь Долгов взял под локоть особиста и подтолкнул к капитанской каюте. — Пошли, будем знакомиться. Все еще находясь в состоянии ступора, Федоров пропустил вперед себя Старпома и осторожно вошел следом. Но в каюте он немного пришел в себя. Здесь, как говорится, все было свое и родное, и, настороженно глядя на усевшегося на единственный стул Долгова, тоже присел на свое место за столом. — Так что ты хотел узнать? Старпом оглянулся, осматривая каюту. Возле иллюминатора незастеленная койка, под ней открытый деревянный ящик с бутылками. — Так и есть, как говорил Рябинин, броские американские этикетки. Тот же умывальник с рукомойником, на полу разбросаны портянки с хромовыми сапогами. На лице Федорова отображалась напряженная работа мысли. Он понимал, что чего-то он не понимает, и это неведение его пугало. Но молчание затянулось, и, решившись, он спросил: «Ты кто?» «Для тебя, Анатолий Михайлович. А еще, юноша, я привык, когда ко мне обращаются на «вы».» Особист громко сглотнул, на всякий случай решил не рисковать и обратился, как требовали. «А откуда вы взялись, Анатолий Михайлович?» «Оттуда», — многозначительно ответил старпом. И получилось у него это так таинственно и сурово, что Федоров еще больше задумался. Так нагло с ним могли разговаривать только в его ведомстве. Прислали проверить его работу? Или кто-то настучал о его шашнях в исландском порту с американками? По щекам особиста пошли бордовые пятна. А может, он ошибается? Свои бы шифровку прислали, предупредили о проверке. Федоров облегченно вздохнул. Конечно, бы предупредили. Там все как родные, пропасть не дадут. Но вдруг на его лице отобразился откровенный испуг. А если незнакомец из главполитуправления? Тогда пропал. Там все идейные, все за чистоту рядов борются. Федоров покосился на початую бутылку под столом и как бельмо в глазу, сверкающий стеклом ящик под кроватью. Но, решив, что паниковать еще рано, он, выдавив улыбку, попросил: — А документик можно ваш посмотреть, Анатолий Михайлович? — Перебьешься. — Ну, точно, из политуправления. Наши все любят корочками перед носом помахать, а этот, смотри, какой скрытный. Что же делать? Сначала нужно узнать, что ему известно. — А я вас в Рейкьявике не видел. Вы к нам как добирались? — Сложно добирался. Еще вопросы есть? — А может, не с комиссаров? Те сами любят вопросы задавать, а этот молчит или уже все знает? Федоров побледнел. Вчера сквозь пьяный туман он, кажется, видел в иллюминаторе эсминец. Вот на нем этот тип и прибыл по его душу. А вдруг ему известно, что он советские медали менял на виски с падками на сувениры американцами? Ну, если знает, то мне конец. Лицо особиста приняло землистый оттенок. Или своя контора не даст пропасть? Может, попытаться попугать его своими связями? Вы, наверное, Анатолий Михайлович, тоже из Москвы? Долгов неопределенно и замысловато покрутил в воздухе пальцами. А я в Москве родился. Я в Москве многих знаю. А уж мой отец, так, наверное, точно всех знает. У нас, знаете, сколько знакомых в Кремле? У нас на даче до войны сам товарищ Деканозов был. А мой отец еще в ЧК начинал. Так что я потомственный чекист. Вдруг Федоров подскочил и потянулся к кобуре. «Как же я забыл вам сразу показать! Взгляните, меня тоже родина оценила!» Взяв ТТ за ствол, он протянул пистолет Долгову вперед рукояткой. На вороненой стали золотой гравировкой было начертано: «Товарищу Федорову, пламенному борцу с контрреволюционной гидрой, Меркулов В.Н., первый заместитель наркома НКВД». «Видали? Сам товарищ Меркулов отметил». Старпом посмотрел на надпись, затем на пухлые и белые пальцы особиста и встал. «А от меня чего ты хочешь?» «Я?» — Федоров растерянно заморгал глазами. «Так это... я думал, это вы хотели о чем-то со мной поговорить». «Ладно, пойду я. Мне с командой надо поработать». Особист растерянно наморщил лоб. Что он хотел сказать? Причем здесь команда? И тут его осенило. Хочет расспросить о нем матросов. О, эти ему понарассказывают. Федоров вскочил и заторопился распахнуть перед старпомом дверь. Да чего их слушать? Да вы знаете, какой народ злой. Сами не свои. Дай только честного человека оговорить. Долгов остановился, занеся ногу через Коммингс, и внимательно посмотрел на особиста. Чего он несет? Кого оговорить? О чем поговорили, он так и не понял. Но, чтобы не показать свое неведение, многозначительно произнес: «Разберемся». И от этого у Федорова ёкнуло сердце. Он плотно закрыл дверь в каюту и плеснул в стакан из початой бутылки. Сглотнув и скривившись, полез в карман в поисках сушеного финика. Так закусывать виски его научили американцы. Затем, достав из сейфа шифровальную книгу, он начал составлять донесение в Москву.